Глава 12. Нижний мир, столица империи Лакшия. Максимилиан Трот. С утра он снова колол дрова, таскал для хозяина воду из колодца, тот собирался опять варить пиво, затем сел есть. Винин, одетая в купленную Максом рубаху, с хитро заплетенными волосами, опять драила полы рядом с другими женщинами, и те, не сдержав любопытства, что-то шептали ей, косясь на Макса, она только розовела. «Ишь, расцвела!» — с сожалением сказал Якоши, останавливаясь подле нее. «Волосы заплела, как мужня. Может, зазря я тебя отдал, а, Винин?» Она сжалась. Макс опустил на стол кружку, поднимаясь из-за стола. Хозяин покосился на него, захохотал. «А злющий-то? Чисто самка у Хуанга в период спаривания. Ты, странник, не сжимай зубы-то, выгоню. Думаешь, других охотников на работу не найдется? Купил — твоя. Понимание тоже имею». «Это хорошо, что имеешь», — сказал Трот, глядя прямо в заплывшие жиром глаза. «Есть еще дела, хозяин. Если нет, то позволь, в храм схожу». Женщины испуганно зашушукали, спряча глаза. Винин все так же молча натирала полы. «Да работайте вы, личинки!» — рявкнул Якоши. «Вот что, торши, на кухне ножи затупились. Наточи как надо. И можешь идти». Макс снова прошел к базару, поднялся на холм к храму, купил за медную монетку 4 жертвенных голубей. Ими, а также козлятами и прочей живностью, активно торговали внизу, у холма. И, склонившись, прополз, как полагалось, под воротами, высотой по пояс обычному человеку, чтобы никто не забывал кланяться при входе. За высокими стенами, выстроенными полумесяцем, находился мощеный камнем внутренний двор. Огромный, как 3 университетских стадиона, не меньше, и пестрый. Стены покрыты цветными тканями. Здесь сильно пахло кровью, и свежей, и свернувшейся, и едким смолистым дымом от чадящих у стен жаровин. И здесь Макса снова придавило ощущением чужого, ненавидящего взгляда. Но он справился, шагнул дальше. Сзади, из низких ворот, уже подпирали желающие вкусить Божьего благословения. Людей было очень много, и Трот лавировал в толпе, наблюдая за происходящим. То и дело раздавалось придушенное блеяние или клёкот, приносимого в жертву животного. Над широкими отверстиями в полу резали жертвы, выпускали кровь, туши складывали у ног богов. Тут же важно ступали, наблюдая за порядком и раздавая благословения, разряженные жрецы и жрицы. В длинных белых одеждах, с подведенными желтым глазами, с длинными волосами. Их сопровождали рабыни, бритые, одетые лишь в набедренные повязки, с закрытыми кожаными масками ртами, с чашами в руках, в которых молящиеся бросали монетки. В прямой стене полумесяца были прорезаны окошки, и каждый желающий мог посмотреть на крышу дворца Тханор-Арха, соединенного с храмовой половиной мостиками. А вдоль полукруглой стены стояли 4 огромные статуи богов Нижнего мира. «Благословляю!» — махнул рукой проходящий мимо жрец, и Трот поклонился и поспешил в центр двора. Там возвышался над каменной кладкой позолоченный купол, сплошь покрытый гравировкой. Ступая вокруг, молящиеся могли воочию наблюдать историю триумфа Божественной Четверки. Макс, сжимая полудохлых птиц, влился в поток людей, кружащих у купола, без интереса осматривая картинки для паствы и слушая разговоры. Вот показана жизнь до прихода богов. Люди едят из одного корыта с ящерами, спят в грязи, чешутся. «Ишь, дикие времена!» — поражались верующие, с восторгом рассматривая картинки. Вот 4 бога спускаются из небесных врат, а за ними растекается по земле огромная армия. «Сила-то какая!» — захлебывался от благословения, идущий перед Максом горожанин. «Вот повержены старые боги, и 2 пришельцев пробивают им грудь копьями, а 2 воворачивают из земли горы и заваливают сверху». «А страшные-то какие!» — продолжал поражаться горожанин, разглядывая старых богов. Их постарались намалевать отвратительными, с длинными языками, уродливыми, маленькими. Макс скептически посмотрел на картинку, повернулся к статуям захватчиков. При всем старании художников новые боги смотрелись куда страшнее. Дальше на золоченой стенке купола шла обычная религиозная дребедень, выдача законов, благословение первого тхануарха, создание новых инсектоидов. Народ, разглядывающий деяния богов, шумел, народ рыдал, падал на колени. Макс, у которого от этой страшной экзальтации разболелась голова, наконец завершил круг. Теперь нужно было принести жертвы, сделать вид, что молишься, и потом спокойно побродить по двору, послушать разговоры. И он пошел к богам, у ног которых были пробиты круглые и широкие окна в подземное капище. Там, в толще холма, на огромном алтаре шли службы и приносили жертвы. Туда сверху лили жертвенную кровь животных или собственную, проводя лезвиями по запястьям и читая молитвы. Оттуда сейчас доносились речитатив и бой барабанов, и Макс не стал смотреть, потому что представлял, что там увидит. Добавил к подношению богам кровь четырех птиц, свернув им головы и побрызгав кровью из тушек вниз, в окна капища. Он переходил от одного бога к другому, и усиливалось ощущение чужого враждебного взгляда. И Трот крутил головой, пока не понял, что исходит оно от сверкающих драгоценными камнями глаз статуй богов. Макс и раньше видел их и поражался, как человеческий мозг может создавать такие извращенные воплощения своих страхов. Первый — Нерва, война по-лортахски, чудовище с паучьим телом на коротких ножках, с вырастающим из него человеческим торсом и двумя парами рук. Одни людские — с ножами, другие — как лезвие ухонга. Морда так вовсе треугольная, с огромными самоцветными глазами и маленьким ртом, заполненным зубами. Второй — длинный, вытянутый, с трехсуставными руками и ногами, и головой с длинными волосами и рожками-антеннами. Если сильно захотеть, можно увидеть в нем антропоморфного кузнечика. О, мир, закон! Третий — крылатый, малик, что значит мера. Поставить стрекозу на задние лапы, дать в передние кривые мечи, придать немного сходства с человеком. И вот он, красавец. Четвертый — Дейвир, владыка смерти, означало его имя, и он был меньше всего похож на человека. Богомол богомолом, с поджатыми передними лапами, человеческой мордой, с теми же огромными глазами и поясом из черепов. Макс оглянулся на шум. У ног Дейвира-богомола собрались верующие, окружив высокомерного жреца, и можно было незаметно присоединиться к ним. «Когда же выйдет жрица?» — спрашивали длинноволосого служителя. «Кто с опаской, кто с фанатичным восторгом?» «Когда же будет пророчество? Сколько ждать до открытия врат?» «Радуюсь, видя такую веру», — устало и снисходительно отвечал жрец. «Но все в руках Божьих. Будете ли молиться?» «Будем!» — раздался дружный хор экзальтированных горожан. Макс присмотрелся. У многих странно блестели глаза. Да и его начинало подташнивать, а болящая голова просто раскалывалась. Наверняка ведь в жаровне добавляют какой-то легкий наркотик. «И ты будешь?» — изящный палец ткнул в соседа Макса. Тот бухнулся на колени. «И я глаз не сомкну». «И ты?» — явно наслаждаясь, жрец указал на Макса. Пришлось тоже падать на колени, но особым артистизмом Трот не обладал, поэтому просто ткнулся лбом в пол. В голове стало совсем плохо. «Молитесь!» — провозгласил жрец. 300 сердец будет принесено на алтарь. 300 жизней напитают богов. Проснутся они и укажут нам путь. Завтра в ночь молитесь со всем городом и ждите. Завтра ночью будет ответ». От раздавшегося фанатичного воя чуть не лопнули барабанные перепонки. Макс побыл там еще немного, выбрался за стены храма, кое-как прошел сквозь базар, купив на заработанную утром монетку сладкую лепешку. И через несколько узких грязных переулков остановился на берегу Серого моря. Здесь стало полегче. Какое-никакое, а открытое пространство. Здесь даже отклик источника ощущался сильнее. И Макс проверил морок на глазах и спине, умылся соленой водой, подняв облачко ила, посмотрел на гниющие остовы домов и направился за казармы, в харчевню. До завтра он потерпит. Немного осталось. Винин что-то резала на столе рядом с другими женщинами. Увидела его, быстро высыпала овощи в котел, помешала, из другого положила ему уже готового рагу. Синяк на ее лице заметно посветлел, ушла опухоль, удивительная мазь. Да и вообще, сколько здесь уникальных растений, какое поле для исследований. «Ты ела?» — спросил Макс. Он так надышался дрянью в храме, что вид еды вызывал отвращение. Женщина кивнула, оглянулась на других служанок. Те тоже перестали резать, опять шептались и поглядывали на них. «Тебе!» — промычала она, показывая на тарелку. В кухню зашел Якоши. В каморке Трот снял куртку, Макс прихватил тарелку, пошел в зал. Якоши плюхнулся на стул рядом с ним. Судя по благодушию, он хотел поболтать. «Был в храме деревенский?» «Был», — коротко ответил Трот, неохотно глотая варево, которое оказалось довольно вкусным. «Как тебе?» «Никогда такого не видел», — пробурчал Макс, жалея, что не может изобразить дурацкий восторг. Но, видимо, хозяин решил, что его малословие от ошалелости красотами и божественным величием, потому что добродушно захохотал, затрясся его живот, подбородок. «То-то же! Голубей резал!» «Их, хозяин!» «А мои-то дуры решили, что ты Винин собираешься богам отдать. Боятся тебя. Жалели еще со вчерашнего дня. Бабы, что с них взять? Не знают, кто в храме служил, того в жертву не приносят». «А как она попала к тебе?» — поинтересовался Трот. «Как-как?» — Якоши сплюнул на чисто вымытый пол. «Они как стареют, из невестиного возраста выходят, и их за бесценок на торг выставляют. Зачем богам перестарки-то? Вот и купил. Чистенькая была». Он сладострастно зажмурился. «Потом подурнела. Ну так и я уже наелся». «Сколько же ей?» — с тяжелым предчувствием поинтересовался Макс. «А я помню», — удивился хозяин харчевни. «То ли 18, то ли 19. Говорю же, перестарок. Рабынь в храм берут, как первую кровь роняют. Лучших отбирают. Семье выкуп дают. Самый невестен возраст. А сейчас кому она нужна? Только тебе, дураку, изгодилась». И он снова захохотал, хлопнул Макса по плечу. «Ты вот что, странник, послушай меня. Дерешься ты чудно, но умело. А мне, понимаешь ли, серебрушку этим пьянчугам отдавать жалко, а за меньшее дурь тешить не станут. Поучаствую в бой сегодня, а? Я тебе половину отдам. А хочешь, нож отработаешь. Будешь побеждать, человеком здесь сделаю. Все тебя знать будут. Ну что, согласен?» «Подумать надо», — сказал Макс медленно. «Если убьют меня, что с бабой будет?» «Да не трону я ее», — досадливо отмахнулся хозяин. Глаза его горели азартом. «Будет работать, как работала. Ну, со мной кровать делить не убудет, другим не дам», — поспешно добавил он, видя, как сузил глаза собеседник. «Да из чего тебя убьют? Постараешься, и мне деньгу сбережешь, и сам разбогатеешь. Ну, что думаешь, запала она тебе в душу, эх, баба! В грязи, а выгоду нашла. Ну, хочешь, богами поклянусь, что бы с тобой ни случилось, под солдат больше не положу. Будет работницей у меня. Кормить буду. Не выгоню». «Хочу», — сказал Макс, чувствуя себя омерзительно. И Якоши поднял руку и произнес слова клятвы. В каморке Трот снял куртку и упал на пол. Отжиматься. Здешнее тело было слабее, хоть и выносливее. Затем, насколько позволяло пространство, начал повторять уроки Четари, закрыв глаза, вдыхая и выдыхая, будто не в грязной лакше он был, а на своей чистой полянке среди живых деревьев. И в конце урока, когда непривычное тело просто вопило о передышке, с изумлением обнаружил на руках туманные, словно прозрачные, но четко видимые клинки – дезеиды. Ближе к вечеру в каморку проскользнула Винин. Макс, задремавший на топчине, открыл глаза. Она поспешно скидывала рубаху. Сел, заметив на полу горшочек с мазью. Потянулся к нему, но его опередили. Винин встала перед ним на колени, зачерпнула мазь. «Я...» — сказала она сдавленно. Он закрыл глаза, Руки у нее были осторожными, ловкими. Она домазала и легко, пугливо коснулась его волос рукой. Проскользила по плечу, взяла ладонь, положила себе на грудь. Сама потянулась к его штанам. «Я сильная!» — проговорила служанка убеждающе, снова заглядывая ему в глаза и пытаясь развязать тесемки. «Много работы могу делать!» Она закашлялась. Макс покачал головой, отвел ее руки, посмотрел на совсем не вызывающую желание грудь в желтоватых, почти сошедших за день синяках, на бок. Прикоснулся к нему. «Больно еще?» Она кивнула, расстроенно опуская глаза. И он набрал в ладонь мазь, начал смазывать ее. Женщина молчала, вздыхая и совсем по-детски надувая губы. Закончил, коснулся низа живота. «Здесь как?» «Не болит», — четко выговаривая звуки, сказала Винин. «Мазь хорошая», — поднял руку к тонкой шее. «Почему ты плохо говоришь?» Она опять вздохнула, показала на ладонь с клеймом, сделала знак, будто пьет что-то, и схватилась за горло. «В храме чем-то поили?» — догадался он. Винин кивнула. Он похлопал по топчину. «Ложись спать. У меня в мешке лепешка. Захочешь есть, возьми ее». Женщина послушно легла и закрыла глаза. Макс вернулся среди ночи, озверевший от смрада, гогота и крови. Он дрался, сбивая кулаки и пропуская удары. И каждый следующий противник, позарившийся на серебро, вызывал в нем еще более сильный приступ ярости. И он ломал руки, носы, отбивал почки, сносил телами столы, вызывая кровожадный рев и топот наблюдателей, и отработал такие клятву Якоши и свою половину серебрушки. Пригодится в дороге. Болела челюсть, болели ребра и колени, и кулаки, в крови кипел адреналин, трот выхлебал чуть ли не пол ведра воды и просто рухнул на топчан, закрыв глаза. И рыкнул на женщину, вновь потянувшуюся к нему, потому что сейчас его полоснуло желанием. Винин замерла, сжавшись, и Макс перевел дыхание. «Не лезь», — просипел он. «Я сделаю тебе больно. Не надо». «Нет», — уверенно сказала она и взобралась на него верхом. «Не болит. Я умею, да?» Пальцы ее распахнули куртку, забрались под рубаху, прошлись под обмоткой и потянули вниз штаны. Макс перехватил ее руку, сжал, приподнялся, тяжело дыша. В висках стучала кровь. «Уйди, Винин!» «Тебе нужно!» Почти четко проговорила женщина, подняла руку, ту, что схватил он, и поцеловала его сбитые костяшки. «Ты хочешь, да?» Пальцы второй руки сжали его снизу, провели вверх-вниз, и Макс откинул голову назад, сглотнул и закрыл глаза, ненавидя себя за слабость. «Да». «Женщины, женщины, вы опутываете нас сетями долго, привязываете своей слабостью. Сколько героев погибло из-за вас, сколько горящих сердец потухло, сколько разумных, выверенных планов полетело к чертям. Где бы вы ни были, стоит вам почувствовать слабину и жертве не уйти. Но кто осудит вас за это желание укрыться за мужской спиной?» Профессор Трот расслабленно спал, обнимая случайную попутчицу, женщину чужого мира. А снилась ему совсем другая девушка, голая, беловолосая и с крыльями, покрытыми черным мягким пухом. Она осторожно ступала по мхам гигантского папоротникового леса, и измазанное грязью, испуганное лицо казалось Максу мучительно знакомым, хотя он совершенно точно никогда ее раньше не видел. Весь следующий день столица погружалась в пучину религиозного рвения. По улицам носили жрецов, оповещавших, что с заходом солнца все обязаны прекратить торговлю и домашние дела и приступить к посту и молитве. Якоши, хмурый из-за упущенной выгоды, с сожалением прогнал пришедших раньше времени клиентов, запер харчевню, собрал всех домочадцев и, лениво пробормотав пару слов восхвалений, махнул рукой, пробурчав. «Им и без усердия такого грешника, как я, силы хватит. Расходитесь и не шумите. Нечего привлекать внимание». Дунул на свечу и отправился в свою комнату. Женщины уселись в уголке за стенкой, охранники ушли на задний двор. Там они ночевали в пристройке, а Макс поднялся в темную каморку, подошел к окну, слыша, как тихо ступает за ним Винин. «Ложись», — сказал он, глядя на черное небо. Первая луна Лортаха только-только вставала над домами. Женщина зашуршала одеждой, скрипнул топчан, а трот слушал утихающий, погружающийся в ночь город. Спешно пробежал кто-то по улице, пригибаясь и оглядываясь, шмыгнул в одну из дверей. Ни в одном из окон переулка не горело свечей. Все затаились, то ли действительно занявшись молитвой, то ли решив отсидеться тихо в ожидании предсказаний жрицы. Издалека над домами пролетел низкий звук, будто кто-то трижды подул в огромную трубу, и город словно выдохнул и замер окончательно. Винин заснула, едва Макс лег рядом, прижавшись лбом к его плечу, прихватив пальцами край рубахи, будто чувствовала, что он уйдет. Трот не спал. Если сегодня выйдет узнать, реально ли открытие прохода на Туру, способного пропустить армию, то утром его уже в Лакшии не будет. Отойдет подальше от столицы в лес и вернется к себе на Туру. Когда первая луна стояла прямо над городом, Макс тихо встал, послушал, не проснулась ли женщина, и выбрался через окно. И осторожно, пробираясь переулками, таясь в тенях замершей столицы, чтобы не заметил какой-нибудь любопытный неспящий, направился к храму. Высокий холм нависал темной громадой, из-за стен храма поднималось едва заметное сияние, и трот, оскальзываясь на грязи, начал подниматься по отлогому склону. Стены были сложены грубо, из неровных глыб, и забраться наверх оказалось легко. Труднее спрыгнуть так, чтобы не поднять шум, запутавшись в тканях, покрывающих стены. Внутри тоже было темно, лишь снизу, из четырех круглых окон в полу святилища, шло сияние, тонкий, сладковато пахнущий дымок, да пол сотрясался от вибрирующего барабанного боя. Статуи богов источали волны ужаса, очень хотелось передернуть плечами, и драгоценные глаза их поблескивали. Макс отогнал холодящее предчувствие, шептавшее убираться отсюда как можно скорее, подобрался к отверстию в полу у ног одного из богов и осторожно заглянул внутрь. Контраст от сияния светильников и тьмы снаружи резанул по глазам, и пришлось переждать, пока они привыкнут. Капище располагалось глубоко, наверное, статуи богов поместились бы там целиком, и было высечено внутри камня. Похоже, холм насыпали поверх большой скалы. И видно было почти все. И от увиденного Максу пришлось включить всю свою отстраненность, чтобы не отшатнуться. У круглых каменных стен капища, покрытых как венами синими прожилками, сидели на полу рабыни в намордниках и синхронно ударяли ладонями в плоские барабаны, выбивая сложный и завораживающий ритм. В небольшом углублении стоял трон. Сидел там человек в богатых одеждах и с неподвижным лицом, остающимся в тени, окруженный воинами. Чуть дальше к центру, на невысоких постаментах, похожих на лепестки кровавого цветка, жрецы и жрицы деловито и быстро резали людей. Вскрывали вены, грудные клетки, перерезали горло и оставляли истекать кровью. Чем опоили несчастных, Макс не знал, но под нож они ложились с пугающим безразличием. Раздавались только хрипы и булькающие звуки. Между лепестками по наклонным канавкам потоками лилась кровь, стремясь к центру, заворачиваясь вокруг каменной сердцевины и уходя куда-то в землю четырьмя водоворотами. И на ней, посреди этого океана крови, в дыму курящихся жаровин, опустив голову, сидела старая, сморщенная жрица, держа в руках нож и вытянутую плоскую чашу. Макс поморщился, разглядев седую, почти лысую макушку и плечи в старческих пятнах, сухую грудь и морщинистый живот. Руки ее по локоть были в крови, кровью были покрыты и ноги. Она периодически взвизгивала тонким голосом и наносила себе короткие раны маленьким ножом, слизывая кровь, или принималась тихо причитать, усиливая голос и раскачиваясь. Когда виск ее начинал заглушать барабаны, почти черная поверхность кровавой реки покрывалась рябью, и поднимался от нее дымок, и усиливались водовороты по четыре стороны от жрицы, издавая такой гул, будто кто-то огромный с той стороны тянул жидкость с силой, как сок из трубочки. Затихал гул, и жрица с удивительной гибкостью наклонялась вперед, черпала чашей кровь, смаковала ее, причмокивая, и снова начинала раскачиваться под бой барабанов и какофонию булькающих звуков, и что-то бормотать все громче и громче. «Быстрее!» — шипела, ворожила, заклинала она, переходя на виск. «Быстрее, деточки мои! Голодны ваши хозяева! Не нужно их сердить! Быстрее, пташечки поднимутся и нас съедят! Кто хочет на корм пойти? Ха! Быстрее, сильнее, больше! Выбирайте тех, кто покрепче! Вон стоит, веди! Режь, режь, режь! Чую, скоро увижу я дорогу, путь увижу! Пьяна голова от крови! Ха-ха! Ха! Сладкая кровь! Ха! Голову кружит! Вижу я, все вижу! Скоро проснутся они! Скоро! Скоро силы нам дадут!» Холм с храмом вдруг дрогнул, словно там, внутри, кто-то не единожды вздохнул. Макс отпрянул назад, показалось, что сейчас свалится, и снова осторожно подполз к краю. «Просыпаются!» — возрадовалась старуха и зачерпнула чашей крови. «Пробуждаются, господинчики мои! Быстрее, деточки, быстрее режьте! Чую, четче вижу! Недолго осталось, недолго! Десяток жизней, другой, третий! Режьте, деточки!» Она сделала несколько глотков, облизнулась и резко подняла голову вверх. Макс вздрогнул, но на него смотрели белые бельма вместо глаз. «Скоро, скоро исполнится!» Голос ее подвязкой хлюпанье крови и бой барабанов набирал силу. Уже не виск это был, многоголосица, словно кто-то ревел изнутри, слишком большой для старческого тела, и жрицу корчила, била в судорогах, но она не прекращала вещать. «Не пройдет и месяца, как врата откроются. Пусть хан-орарх готовится, войной он успокоится. Будет земля тучная, будет жизнь нам лучшая». Она зачерпнула еще крови, жадно отпила из чаши, как воды промочить горло. Снова задрала голову. Красное текло по губам морщинистой старой груди. Загудели водовороты. Холм снова дрогнул. Старуха захрипела. «На равнине, что у трех гор, будут открыты в мир иной врата. Будет знак нам от богов, что идти войной пора. Жертву надо принести, чтобы удача шла в пути». «Что за знак?» Человек, молча наблюдающий за представлением, вскочил на ноги, и Макс увидел его лицо. Это был старик с жестокими глазами. «Что за жертва?» — крикнул он. «Говори, старая ведьма!» Старуху уже так трясло, что она выгнулась назад. Голова ее крутилась, на губах пузырилась розовая слюна. «Вижу, вижу я и богам недоступная. Откроются врата, когда дева сюда придет юная. Белые волосы у нее и крылья черные. Надо ее на алтарь положить, чтобы врата не могла закрыть». Она замолчала, забилась в припадке. Император рванулся к ней, перепрыгивая через тела рабов, подскочил, затряс за плечи. «Где ее искать, ведьма? Где ее искать? Не смей молчать! Убью!» Она вдруг открыла глаза, чистые, светлеющие, и совершенно спокойно произнесла. «В южном лесу, что у залива Мирсоль, найдешь. Ничто тебя не остановит, Тхан-Орарх. Продолжайте приносить жертвы. Больше крови нужно, больше, чтобы проснулись. Здесь чужак». Макс не сразу даже осознал ее слова, только увидел, как начинает поворачиваться император, отпрянул от окна и прыгнул к стене меж ног паукообразного бога. За его спиной раздались крики. За секунды перемахнул через стену, слыша, как свистят вокруг стрелы. Спину обожгло, задергало болью, и трот почти скатился с холма. К стене подбегали с факелами, светили вниз, бросали на склон, чтобы увидеть светотатца. Со скрежетом на весь тихий город открывались высокие парадные врата храма, а Макс мчался так быстро, что дышать было больно, вилял переулками, зажимая рану и молясь, чтобы обмотка сдержала кровь. Если оставит кровавые следы, ему конец. Охонги его найдут. На грязи улиц следы тоже заметны, но их в темноте не обнаружат до утра, а там затопчут горожане. К харчевне он дошел, задыхаясь. Кривясь от боли, взобрался на второй этаж, залез в окно и несколько секунд переводил дыхание. А потом попробовал снять куртку. Короткий арбалетный болт пробил и ее, и крыло, и вошел в спину над сердцем, на палец, не больше. Макс попробовал дотянуться до него. Никак. Даже когда получалось ухватиться, пальцы соскальзывали. Осторожно стянул один рукав, другой, потянул куртку назад. Выделанная кожа скользнула под ревку, вызвав новую волну боли. Снял рубаху и пропитанную кровью обмотку, прощупал выступающий наконечник, рану. Нужно бы удалить и залечить, но вдруг использование силы источника привлечет к нему внимание. И так привлек как мог. Нужно вынимать ее, зажимать и смываться, пока не началась широкомасштабная облава. Горячая кровь струилась по пояснице. Макс крутился, пытаясь извернуться и достать стрелу, и при этом старался не шуметь, чтобы не разбудить Винин. Но не вышло. Он повернулся в очередной раз, дергая непришпиленным крылом, и увидел, как женщина вжалась в стенку, с ужасом зажимая рот руками и подобрав ноги. Он замер. «Расскажешь Якоши?» — спросил хрипло и спокойно. Она словно очнулась, испуганно замотала головой, вскочила, зажгла плошку со свечой и поставила ее в дальний от окна угол, и только потом подошла. «Хирам?» — промычала, указывая на болт. Макс выругался. «Откуда знаешь?» Винин с несчастным видом попыталась что-то вышептать. «Цвет, что ли?» «Крыло!» — прохрипела, касаясь перьев. И с неожиданной силой ухватилась за основание древка стрелы и дернула. Теперь уже Макс замычал. В глазах на мгновение потемнело, по спине с новой силой заструилась кровь. «Возьми у меня в мешке холстину, прижми и замотай!» — сквозь зубы приказал трот. «Я сейчас ухожу, Винин. Тебе со мной нельзя, убьют!» Женщина очень быстро сделала, как велел. Завязала ткань и схватила его за руку, начала целовать, что-то умоляюще мыча. «Да убью, дурочка!» — устало и раздраженно рыкнул он, отнимая ладонь. «И тебя убьют, и меня с тобой заодно!» Она еще несколько секунд всматривалась в его лицо, затем, словно обмякнув, отступила, села на топчан и закрыла ладонями глаза. Макс быстро собирался, проверил мешок, натянул куртку. Перед уходом в окно оглянулся. Женщина уже легла, глядя в потолок, и лицо ее в свете жировой свечи казалось мертвым, восковым. На щеках блестели слезы. Его полоснуло злостью. Лорд Максимилиан Трот никогда не любил плачущих женщин. Ненавидел просто. Трудно выносить то, что делает тебя беззащитным. Через минуту они двигались в сторону городской стены. Город в этом нищем квартале был все так же тих, но тишина эта казалась настороженной, испуганной. Светился храм на холме. От него цепочкой спускались огоньки, видимо, солдаты с факелами. Но и над самим храмом поднималась красноватая, подрагивающая зарево. Опасное зарево. Замирая при звуках шагов патрулей, прячась от чавканья охонгов по грязи, Макс, крепко удерживая Винин за руку, чтобы при необходимости зафиксировать и закрыть рот, пробрался к городской стене. И зло выдохнул. Там, на расстоянии метров 100 друг от друга, стояли солдаты с факелами. И на стене горели огни. Один бы он успел пробраться, но вдвоем с женщиной нет. Макс чертыхнулся и направился в другую сторону, почти к центру. Если повезет прошмыгнуть мимо патрулей, вряд ли кому-то придет в голову, что он ушел этим путем. Они вышли к побережью из маленькой улочки, застыли, пережидая верховой патруль, и тихо побежали к воде. Грязное море плескало о берег, освещаемое двумя несущимися по небосводу лунами. Макс ежеминутно оглядывался на увеличивающееся подрагивающее зарево над храмом, потянул за собой Винин, подобравшую рубаху, и, медленно погружаясь, побрел вперед среди черных остовов домов. Если успеют уйти за поле видимости, спасутся. Воды было по пояс, но плеск в тиши этой ночи разносился очень далеко, да и луны светили очень ясно. Раздался шум. На берег выехал очередной патруль на охонгах. Тш! Макс присел у торчащего осклизкого столба, потянул Винин вниз. Патруль проехал у кромки воды и скрылся в улочках Лакшии, и беглецы двинулись дальше, в мерно плещущейся воде, забирая вправо. Туда, где кончался город и начинался спасительный лес. И в этот момент стало светло, как днем. Макс обернулся и от нахлынувшей паники так сжал женскую руку, что Винин застонала. Там, над храмом в красном зареве, поднимался некто чудовищный с двумя парами рук, обычными человеческими и лезвиями, как у Тхаохонга. Видимо, обряд принес свои плоды, и проснулся первый из богов. Поднимался, медленно поворачиваясь к нему, Максу, и Трот, уже не таясь, накинул на себя щит, чтобы хоть как-то защититься. Вот теперь опасность была очевидной. И пошел в сторону так быстро, как только позволяла вода. Винин сосредоточенно ступала за ним. В глазах ее был ужас. Фигура чудовищного бога все уплотнялась. Он небрежно повел рукой в сторону моря, и проговорил что-то. Грохот был в его голосе и рев тысяч водопадов. Спускающиеся от храма патрули вдруг сорвались с дороги и поскакали напрямую к морю, к ним. На берег выскочили всадники, теперь уже очевидно, зная, где искать святотатца. Раздались окрики, в воду полетели плошки с горючей смесью, огонь растекался по морской поверхности, а Макс шел, упрямо утягивая за собой, чуть ли не теряющую сознание от ужаса, Винин. Луны стали ярче, снова на весь город полыхнуло белым, и беглецов увидели. Засвистели вокруг стрелы, Макс нащупал источник, потянул столько сил, сколько возможно было, укрепляя щит, и оглянулся. Бог-паук шагал к ним прямо по городу, полупрозрачный, клубящийся кровавой тьмой, а по абрисам его силуэта разливалось багровое сияние. И глаза горели багровым, как угли. Он неслышно и быстро переступал огромными паучьими лапами, и в руке его образовывалась толстая дымная плеть. Паук взмахнул ею, загудел рассекаемый воздух, и море в метрах 50 от Макса взревело, поднялось стеной из пены и брызг, расходясь от удара. Их свинин бросила на ближайший прогнивший дом, оглушила, завертела. Если бы не щит, они бы уже были мертвы. Щит смягчил удар, и Трот успел вцепиться в какой-то столб, а второй рукой прижал к себе Винин, пережидая водное буйство. Но когда волны опали, огромный бог оказался прямо над ними, и уже гудела, опускаясь, дымная плеть. Женщина в руках Макса всхлипнула и уткнулась в его плечо. Трот потянулся к источнику и, поняв, что не успеет, заорал, глядя в оскаленную морду чужого бога. «Отец, помоги!» Море поднялось огромной, убийственной волной, швырнуло их о стену, разнесло щит с жестокостью вечного существа, закрутило, заливая во рты соленую взвесь песка и грязи и пытаясь оторвать друг от друга. И заревел яростно чужой бог, так что, похоже, лопнули барабанные перепонки, потому что вдруг стало тихо и спокойно, словно вдруг выключили свет и звук. А после Макса швырнуло о древесный ствол, и он, кашляя и сотрясаясь в спазмах, сполз на землю, продолжая удерживать в руках обмякшую женщину. Приподнялся, отдышался, отплевался от грязи, чувствуя, как снова течет по ушибленной спине кровь, и приходя в себя. Он даже не мог удивляться, в таком шоке был. В глазах все расплывалось, голова кружилась до тошноты, то ли от удара, то ли от ранения, то ли от полета сквозь пронзающие тело разряды. Они и сейчас чувствовались, будто Макс впитал в себя родственную силу, выкинувшую его из-под убийственной волны, и его потряхивало от адреналина и рвущейся наружу энергии источника. Наконец удалось сфокусировать зрение. Винин лежала у него на коленях тяжелой ношей, голова откинута назад, рот приоткрыт, незрячие глаза смотрят куда-то в небеса. Макс сипло чертыхнулся, мгновенно собравшись, потряс ее, голова моталась туда-сюда, приложил пальцы к венке на шее, пытаясь нащупать пульс. Пульс не считывался, и Трот, тяжело дыша и встав на колени под светом двух лун, в лихорадочной спешке прощупал всю Винин. Нет ли тяжелых ран, не сломана ли шея, пережил очередной приступ головокружения, отдавшийся в руки, их закололо, защипало разрядами. Перекинул женщину животом через колено, как и ожидал, изо рта ее хлынула вода, и он стучал по спине, сгибал сильнее, а потом уложил на землю, запрокинул ей голову, зажал нос и сделал несколько вдохов. Снова пошла вода, и Макс нажимал на грудь, пытаясь запустить сердце, опять вдыхал, но все зря. От тяжелого дыхания вновь стало расплываться в глазах, но Трот был очень, очень упорным и методичным человеком. Не для того он тащил женщину из города. Взял, значит, признал свою ответственность за ее жизнь. При очередном нажиме голова Макса взорвалась болью, в глазах потемнело, а когда просветлело, он вдруг воочию увидел замершее сердце бывшей рабыни, оплетенное сосудами. И руки его словно стали прозрачными. Макс, не раздумывая, сунул эти руки ей в грудь, продолжая вдыхать в рот воздух и сжимая и разжимая молчащий сосуд жизни. Напряжение в теле сходило на нет, иссякла сила, когда сердце все-таки сократилось раз, другой, третий, и начало снова перегонять кровь. Он вытащил руки, уже начавшие уплотняться. Грудная клетка дрогнула, Винин попыталась вздохнуть и закашлялась, захрипела. Макс поспешно перевернул ее на бок, снова начал хлопать по спине. Она все силилась вздохнуть, снова кашляла, выдавливая из себя воду, стонала. Долго это продолжалось, пока она не замерла, вцепившись ему в руку, судорожно, неглубоко вдыхая и выдыхая. Глаза ее были испуганными, ее било мелкой дрожью, и она жалобно, просяще плакала, прижавшись к его ногам. А он улыбался, как идиот. «Все», — сказал он успокаивающе, приподнимая и привлекая ее к себе. «Все закончилось. Дыши. Старайся дышать». Мокрая женщина затихла на его плече, все так же мелко вздрагивая. Макс, наконец, осмотрелся. Вокруг было темно, но запах был свежий, лесной, ничего похожего на удушливую вонь столицы. В свете двух лун Трот ясно видел высокие древовидные папоротники и чуть дальше знакомый чистокол. Чудом источника их вышвырнуло из-под удара чужого бога прямо к поселению Дар Тени, в котором находился его дом. В середине ночи в дом слепой долин вошел крайне мокрый Дар Тени, держащий на руках не менее мокрую обессиленную женщину. С печки поднялись дети, настороженно поблескивая черными глазенками. Долин завозилась на своей кровати, тоже приподнялась. «Быстро топить мне Ванран!» — шикнул Трот, и дети послушно, хоть и немного разочарованно, ретировались. Ванраном здесь назывался аналог земляной бани, топившейся по-черному. Он выкапывался в насыпных холмах, укреплялся травой, устилался листьями, папоротниками и соломой, и вместо печки в нем использовалась большая и глубокая глиняная чаша. Макс уложил дрожащую Винин на низкий теплый выступ печи. «Долин, подойди, у нас гости». Слепая встала, подошла. Она была в сорочке, его подарки, и Винин тоже. Почему-то его, уставшего, это очень развеселило. Трот взял руку Долин, положил на лицо бывшей рабыни, и хозяйка дома осторожно прошлась пальцами по замершей гости. Макс начал стягивать мокрую одежду. «Это твоя новая женщина?» — спросила слепая дрожащим голосом. «Ты теперь меня прогонишь?» Винин тоже приподнялась, с несчастным видом глядя на него. Очень они похожи были в этот момент. Отчаяние. Макс почти истерично расхохотался, швырнул мокрые штаны на пол и воздел глаза к небу. Не хватало еще женских выяснений, когда нужно прийти в себя, сходить к главе поселения, поделиться информацией и направиться в лес у залива Мирсоль. Если не соврала жрица, надо найти беловолосую девушку раньше слуг императора. И все это на фоне того, что он понятия не имеет, сколько уже спит и как сейчас идет время наверху. «Это моя женщина», — подтвердил Трод жестко. «Нужно было сразу все обозначить. Как и ты. Ее зовут Винин. И ты, и она всегда можете найти себе другого мужчину и выйти замуж. А пока я буду заботиться о вас обеих. А сейчас позаботься ты о ней, Далин. Хорошо?» «Я все сделаю, Охтор», — с облегчением произнесла хозяйка дома и робко улыбнулась. «Она умеет работать и станет твоими глазами», — продолжил Трод. «А Винин почти не может говорить. Ты станешь ее голосом. Прими ее как сестру. Я хочу, чтобы ты с детьми завтра переехала в мой дом. Там больше места. Сейчас дай что-нибудь сухое. Накорми нас и пойдем в Ванран. Винин нужно согреться, а ты поможешь мне с раной. Надо промыть, прежде чем залечивать». Далин тут же осторожно коснулась его груди. Макс завел ее руку под крыло, и хозяйка жалостливо вздохнула и сразу засуетилась, вытаскивая на стол лепешки, копченую курицу, воду. Макс помог одеться Винин, усадил ее за стол. Она казалась совсем растерявшейся, но лепешку взяла и стала есть так жадно, что его снова кольнуло жалостью и удовлетворением. Все же хорошо, что не оставил ее там, в гниющей столице. Через час он лежал на горячей соломе Ванрана, расправив крылья и чувствуя, как расслабляется измученное тело и затягивается рана. И лениво наблюдал, как ожившая рабыня ожесточенно стирает с себя грязь, и Далин помогает ей, вздыхая: «Какая же худая! Бедная, бедная!» Потом они обе, раскрасневшиеся, обнаженные, усердно мыли его, уже о чем-то переговариваясь, осторожно находя точки соприкосновения и даже тихонько посмеиваясь. Говорила, конечно, в основном Далин, а Винин отвечала односложно и спрашивала также, сипя и четко выговаривая слова. Удивительная стойкость у местных женщин, хотя, как иначе, они привычные ко всему. И дальше, когда дети опять заснули на печке, а они все чистые, распаренные, уставшие, кое-как уместились на одной кровати, и две женщины приникли к нему с обеих сторон, засыпающий профессор, чувствуя осторожные прикосновения мягких рук, думал не только о том, что услышал и увидел в храме, и как предупредить Туру об опасности. Он все никак не мог понять, как же его угораздило, как его, Макса Тротта, угораздило завести себе почти гарем. И что у него за рог спасать у вечных и несчастных? Мартин умер бы от смеха.